Завоевание Александра Македонского. Александр Македонский, разбивший в 331 году до нашей эры персидскую армию и покоривший Иран, в зороастрийской легендарной истории упоминается как проклятый Искандар, один из трех наизлейших девовских девов, созданных Ахриманом. Ради изничтожения праведной веры дух зла обрушил на арийские земли Искандаровы полчища. Годы македонского владычества – безраздельное владычество тьмы. В текстах сасанидского времени говорится, что Искандар убил много вероучителей и магов, погасил множество алтарных огней, преследовал почитавших Ахура Мазду, сжег Авесту, грабил храмы. По преданию, царский список Авесты, выполненный золотом на 12 тысячах бычьих кож, сгорел при пожаре, когда Александр во время пьяной оргии, устроенной в честь победы над персами, велел, исполняя каприз своей любовницы, поджечь дворец для торжественных приемов в Персеполе. Археологические данные подтверждают, что дворец действительно горел. Однако возможность существования доалександровской Авесты оспаривается почти всеми исследователями. Но если даже список действительно хранился в царской сокровищнице, для македонцев он не представлял никакого интереса, и его уничтожение не было сознательной политической акцией завоевателей. Просто, когда разграбляли дворец, похватали и вынесли ценное, а все ненужное оставили, и оно погибло в огне. Александру нужны были только победы и воинская слава. Никаких религиозных целей он не преследовал. Иран наполнился греко-македонскими колонистами. Греческая культура распространилась по всей стране. Греческая письменность стала смешиваться с арамейской, и естественным результатом всего этого было слияние зороастрийских мифов, преданий и культов с античными. В зороастрийских общинах царил полный религиозный разброд. Цивилизованной духовной власти над ними больше не было. Многие общины оказались сами по себе обособленными островками, вроде монастырей. И вскоре чуть не каждая стала почитать богов на свой лад и вырабатывать собственный цикл священных преданий. В таком хаосе и разброде зороастрийская вера пережила больше 5 веков. Лишь во втором веке нашей эры в Иране начали осуществлять государственную программу, целью которой было записать тексты Авесты и установить единый религиозный канон.